Яночка с Павликом за дело взялись энергично. На следующий день до работы в квартире пани Амелии они отправились с визитом к Збине. Самого Збини еще не было дома, и обязанности гостеприимного хозяина взял на себя Стефик, его младший брат, приятель Павлика. Павлик не мог понять, что приключилось с его приятелем. Открывая ему с сестрой дверь, тот выглядел совсем нормальным парнем, как вдруг на него что-то накатило. Понятно, гостями надо заниматься, но мебель зачем ломать? А Стефик ни с того ни с сего вдруг принялся проявлять совершенно излишнюю активность, причем разрушительного свойства. Пододвигая гостям стулья, с какой стати, он с такой силой грохнул один из них о пол, что стул развалился. Потом кинулся демонстрировать книги в книжном шкафу, словно Павлик их 100 раз не видал. И с таким энтузиазмом распахнул дверцу шкафа, что сорвал ее с петель. Не дав гостям спокойно осмотреть книги, Стефик счел своим долгом занимать их интересным разговором, сопровождая его размашистыми жестами. И смел со стола настольную лампу, которая с оглушительным шумом грохнулась на пол, разлетевшись на мелкие осколки. Демонстрируя широту взглядов и пренебрежение к мелочам жизни, Стефик попирал ногами эти осколки и болтал, не умолкая, не прекращая своего, как он считал, занимательного разговора. А Павлик считал, просто чушь несет, и не сводил изумленного взгляда со своего всегда такого спокойного и умного дружка, совершенно не понимая, что на него вдруг нашло. Яночка поняла сразу. Просто-напросто Стефик влюбился в нее с первого взгляда. И бурлящие в парне чувства искали выход. Подумаешь, впервые, что ли? Сколько уже мальчишек влюблялись в нее? Не этот первый. И девочка, еще не решив, как отреагировать на чувства влюбленного, пока воспринимала их как должное, с поистине царской невозмутимостью и хладнокровием. До тех пор, пока совершенно ошалевшему Стефику не пришла в голову счастливая мысль начать восхищаться Хабром. Такое Яночка не могла принять равнодушно и соизволила капельку смягчиться, в результате чего осчастливленный Стефик, дав исход бушевавшей в нем энергии, смахнул с комода декоративное блюдо с фруктами и выдрал из стены штепсель. Блюдо просто так, а штепсель был напрямую связан со священной собакой, ибо включенный в розетку шнур разбитой лампы мешал этому чудесному животному улечься поудобнее. Сам Стефик не совсем отдавал себе отчет в том, что с ним делается. Он просто не мог понять, каким чудом до сих пор не заметил вот это ни на кого не похожее существо, которое ходит с ним в одну школу. Пусть не в их класс, пусть классом младше, но все равно... И только теперь, когда это существо переступило порог его дома и ослепило его блеском золотистых волос и голубым светом сияющих, как звезды, глаз, он вдруг прозрел. А до сих пор был слепым, не иначе. И Павлик хорош, друг называется. Сколько раз приходил к нему заниматься с гантелями и хоть бы раз привел сестру. Хотя Павлик парень что надо. Не ябеда и не растяпа. Лучший друг, можно сказать. Без всякого можно. Лучший друг. Отличный парень. И собака у них просто замечательная. Поняв, что приятель немного прибалдел и сам вряд ли в состоянии вспомнить о том, зачем к нему пришли гости, Павлик решил взять бразды правления в свои руки и энергично приступил к делу. Некоторые вопросы имело смысл обсудить еще до прихода Збини. Нечего терять время. Быстренько убрав останки поломанного стула и осколки разбитой лампы, Павлик силой оторвал друга от велосипеда, на котором тот собирался продемонстрировать свое умение сверхбыстрой езды вокруг обеденного стола и всякие акробатические штучки. С большим трудом разбушевавшегося Стефика удалось загнать в угол дивана и придавить всем на него. Лишенный возможности двигаться, тот еще пытался компенсировать это усиленным словоизвержением, Но разъяренный Павлик заорал: «Заткнись и слушай! Но сначала скажи, доходит до тебя, что я говорю?» «Доходит!» — радостно заверил его приятель. «В таком случае слушай! То, что я тебе сейчас скажу, полнейшая страшная тайна! Понял? Никому ни слова! Понял? Повтори!» «Да понял я!» — обиделся наконец Стефик. «За кого ты меня принимаешь? Разве я когда-нибудь кому-нибудь? Да знаю я! Но сейчас ты вроде не в себе. Так вот слушай. Там, куда мы сейчас пойдем, может оказаться бандит, вор-взломщик». Стефик буквально расцвел. «Такая оказия! Не заливаешь? Так это же здорово! Я пойду с вами. Я его одной левой. Я покажу, как расправляться с бандитами. Заткнись и слушай. Сколько раз повторять? Как раз не надо с ним расправляться. Пусть себе шурует в квартире, а я прибегу к тебе позвонить в милицию». «На черта тебе милиция? Что, мы сами не справимся? Двое таких молодцов!» «Нет, я таки придушу тебя», — рассвирепел Павлик. «Дашь мне сказать или нет?» «Ладно, молчу. Хоть ты и наплел тут. Милиция тоже придумал. Заткнись. Милиция обязательно должна быть. Усек? Его надо официально поймать. Усек? А греть ломиком каждый кретин сумеет. Да что толку? Отопрется от всего. Да вдобавок нажалуется, что на него хулиганы напали. А надо его застать на месте преступления и протокол составить. Так вот, если нам повезет и в квартире окажется взломщик, я прибегу к тебе и сразу позвоню, чтобы не терять времени, как сейчас. Потому тебе, дураку, и объясняю заранее, доходит от тебя или нет. Совсем обалдел». Постепенно до Стефика сквозь клубящиеся эмоции и самые противоречивые чувства стало доходить. Ему сообщают некую страшно важную тайну, с которой связан не только его лучший друг Павлик, но и его сверхъестественная сестра, неземное создание, принцесса из волшебной сказки. Если он, Стефик, окажется достойным, если ему, Стефику, позволят хоть в малой степени быть причастным к их тайне, за это он отдаст все на свете. Все, что у него есть. Всю коллекцию брата. Все, что есть у них в доме. «Усек», — ответил он трубным голосом. «Дошло. Кончай трепаться. Я с вами. Что надо делать?» Павлик слез с друга и сел рядом. Ну, вроде парень пришел в норму. Вот только можно ли ему все рассказать? Он взглянул на сестру. Сидящая в кресле в позе светской дамы Яночка небрежным жестом поправила волосы, прекрасно зная, что поклонник не упускает из виду ни одного ее жеста, хоть сейчас и смотрит на брата. «Скажем ему», — разрешила Яночка. «Он должен быть в курсе. Давай я скажу». Первых слов девочки Стефик явно не понял, хотя внимал всеми фибрами души. Эти слова прозвучали в его ушах, как волшебная мелодия без слов, как пение ангелов небесных, хотя последних ему еще не приходилось слышать. Пришлось напрячь всю свою волю, чтобы уловить смысл слов, ведь иначе это небесное создание может обидеться. До Стефика дошло, что дело связано с Марками. И взломщик, которого должна схватить милиция, кажется, тоже как-то к этим Маркам причастен. И от его брата Сбини требуется выудить какие-то чрезвычайно ценные сведения, ибо он, Сбиня, непосредственно связан с человеком, вроде бы замешанным в марочную аферу. А тот человек, в свою очередь, располагает этими ценными сведениями. Павлик с Яночкой принесли для Сбини брелочки. Но, может, он, Стефик, посоветует, что еще может заинтересовать Сбиню? Что он больше всего любит? Апельсиновый кисель со взбитыми сливками, не задумываясь, выдал страшную тайну Стефек. И в его голосе гости почувствовали нотку личной претензии. И правильно, потому что Стефек добавил: «Вечно норовит еще и чужую порцию сожрать». «Хорошо, пусть будет кисель», — согласилась Яночка. «К сожалению, мы его с собой не захватили, но можем пообещать», — закончил Павлик. Влюбленный Стефек был готов пойти на самые страшные жертвы. «Ладно, я ему свой отдам». Наградой Стефеку был почти нежный взгляд девочки, который так воодушевил его, что он тут же пообещал выведать и прочие вкусы брата, на которые до сих пор как-то не обращал особого внимания. Более того, пообещал выполнять все идиотские братовы распоряжения, какими бы трудными они ни были. Исключительно для того, чтобы у Збини было хорошее настроение, чтобы он более благосклонно отнесся к просьбам его друзей. Стефек обязался проследить за выполнением Збини тех обещаний, которые он даст Павлику и Яночке. Обязался... Неизвестно, какие еще обязательства взял бы на себя Стефек, если бы, к счастью, не пришел его брат. И, услышав слово «брелочки», не пригласил гостей младшего брата в свою комнату. Нет, Яночка не испытала разочарования, попав в это святилище, все стены которого были сплошь увешаны всевозможными брелоками. Ее искреннее восхищение пролило бальзам на суровое сердце Збини, и он, помягчев, вынужден был признать, что, несмотря на возраст, девчонка на редкость понятлива, и глаза у нее там, где положено. Что же, и среди сопливых девчонок попадаются неглупые особи. Итак, почва для деловых переговоров была подготовлена. Главную просьбу разузнать, с кем проживает Файксад, Збини согласился выполнить сразу же. Зато задумался над второй – выведать у Зютыка вообще все про этого самого Файксада. «Ни с того, ни с сего он не станет со мной откровенничать. Сначала мне самому надо уразуметь, что их связывает. Выкладывайте, зачем вам это?» «Марки», — коротко ответил Павлик. «Мы тоже собираем». «А, тогда понятно», — ответил коллекционер Збини и поинтересовался. «А те арабские брелочки, что ты обещал, будут они или как?» «Будут обязательно», — заверил Павлик. «Только надо подождать недели две. Пришлют из Алжира с Аказией». «Ну что ж, подождем». «И вы малость обождете. Не так просто прищучить Зютыка». Расположение Збини очень помогли завоевать индийская танцовщица и раковина Южных морей. Они были милостиво одобрены Збини и обменены на информацию о том, что в последнее время Зютык страшно занят. Охмуряют какую-то бабу, у которой кто-то недавно умер. Какие-то у него дела с этой бабой, но какие, Збини не знает. Недавно охмуряет, пару дней всего. Где-то на Праге она живет, а подробностей Збини не знает. Постарается узнать в самое ближайшее время и передаст через Стефека, который видится с Пабликом в школе каждый день. Ничто не могло заставить Стефека отказаться от намерения проводить богиню до дверей подозрительной квартиры вместе с озаренными близостью к божеству братом и собакой. По дороге Стефек молил Бога о том, чтобы в квартире оказался бандит. Нет, 40 разбойников. И тогда он, Стефек, показал бы, на что способен. Он уже чувствовал в руке меч, а за плечами крылья. Да что разбойники? Даже если там окажутся дикие бестии, вавельский дракон или еще какие чудовища, он с ними в момент расправится и спасет ее. К величайшему сожалению, в квартире никого не оказалось, о чем им сообщил Хабр. С огромной неохотой разочарованный герой вынужден был расстаться с блаженными мечтами и покинуть неземное существо. Переступив порог квартиры пани Амелии, Яночка направилась в кухню. Недоумевающий брат последовал за ней. «Вот остатки муки. Так и думала, что найду», — сказала девочка, доставая из кухонного шкафчика большую жестяную банку. Когда будем уходить, посыпем ровным тоненьким слоем прихожую и комнаты. И убедимся, не было ли кого в наше отсутствие, — одобрил идею брат. А сейчас за работу. И они с сестрой принялись снимать книги с пола книжного шкафа, чтобы их переписать. В процессе работы обсуждали детали предстоящей операции. «Муку заберем с собой», — предложила Яночка, «чтобы он не смог потом снова посыпать пол. Предупредим об этом пане Амелию». «Бери тетрадь и начинай переписывать книги», — распорядился брат. «А я пока буду освобождать полки и ставить на полки те книги, которые ты уже записала. Мусор оставим на потом». «Вот только не сможем книги записать в алфавитном порядке. Пока запишем как есть. Потом, перепечатывая на машинке, можно и в алфавитном. Нет, давай так. Ты называй автора и книгу, а я стану записывать. Одной с этим не справиться. Потом поменяемся. А оставить книги обратно на полке не надо». И брат с сестрой усердно принялись за работу. Павлик вынимал из шкафа книги, называл сестре автора и названия, проверял, нет ли чего между страницами и укладывал на полу ровными стопками. На каждой стопке лежал список, так что хозяйка легко могла узнать, какие именно книги находятся в данной стопке. Часа через полтора все книги в шкафу кончились. «Уф, вроде бы все!» — с облегчением выдохнул мальчик, заглядывая в пустой шкаф. «Нет, погоди! Вот тут на полке еще одна книга завалялась, а я и не заметил». «Ну, быстренько!» — торопила брата Яночка. «У меня рука совсем занемела, больше писать не могу». «А у меня ноги!» — ответил сидящий на корточках перед нижней полкой Павлик, вытаскивая завалившуюся вглубь полки книгу. «Гляди-ка, это вовсе не книга! А что же? Вроде блокнот. Черный, я бы его и не заметил, если бы рукой не провел по полке». Какое-то время оба с интересом рассматривали большой потрепанный блокнот с густо исписанными страницами. «Ну, не знаю», — с сомнением произнесла девочка. «О блокнотах уговора не было, так ведь?» — напирал Павлик. «И давай поскорей просмотрим блокнот, пока ты снова еще не успела пообещать, что мы его читать не будем». «Ну, что уставилось? Я же не советую его украсть, а прочесть можно». Отобрав у брата блокнот и подсунув ему тетрадь, Яночка сказала: «Блокнот отдадим, но перепишем записи в нем. А теперь пиши ты, рука совсем занемела, а я буду диктовать. Готов? Внимательней». «Вицковский, фальшь». «Что?» — не понял Павлик. «Я начала диктовать. Пиши дословно. Вицковский – фальшь. Точка. 5 обычное, 10 римскими. Похоже на 5 октября. Покажи». «Ага. 5, 10. О, Иисус. А дальше гляди-ка. Гип, точка, фелик. Это что такое?» Яночка рассердилась. «Ну что пристал? Пока я сама не знаю, что такое гипфелик. Вот поэтому и считаю, что нам надо все переписать. Пиши и не задавай лишних вопросов. Ясь Есинский. Пулавская 11, кв 6. Ботинки и 2 маленьких п. Бронек, среда 18. Портной Цвейк. 18-10 зачеркнуто. Не пиши зачеркнуто, только зачеркни написанное. Портного зачеркни, болван! И вообще, лучше записывай все в столбик, одно под другим, так как здесь. И внимательнее. Да я ведь ничего не понимаю. Тебя не просят понимать, а только записывать. Понимать потом начнем». Блокнот был битком набит всевозможными фамилиями, адресами, непонятными сокращениями, заметками на память, датами. С ним было гораздо больше возни, чем до этого с книгами. Дети и половины блокнота не переписали, когда спохватились, что уже поздно и пора домой. а мусор они так и не выбросили. «Не знаю, как и быть», — рассуждал Павлик. «Просто так выбросить мусор нельзя, надо бы его просмотреть. Я уже и так вижу, есть вон та шайбочка подходящая». «Как быть?» «Давай выбросим все стеклянные грязные банки», — решила Яночка. «Их тебе не жалко? И я прихвачу остатки тряпья». «Только вот как с этим быть? Не хотелось бы оставлять на видном месте». Павлик ни секунды не сомневался. «Блокнот забираем с собой и говорить не о чем. Ведь взломщик может заявиться и ночью. Да не бойся! Мы позвоним пане Амели и скажем, не возьмем без спросу, а завтра принесем обратно». Яночка кивнула и вскочила со стула. «Правильно, так и сделаем. Дома перепишем до конца. Выноси понемногу мусор, а я займусь мукой». Все время пребывания детей в квартире пани Амелии Хабр сладко проспал под столом, предварительно тщательно обследовав всю квартиру. Проснувшись, он выбежал за Павликом и терпеливо дожидался вместе с ним, пока маленькая хозяйка посыпет белым порошком все, что только можно. При этом Яночка пользовалась найденным в кухне ситечком, благодаря которому удалось рассыпать муку тонким и довольно ровным слоем. Очень довольные собой, дети покинули квартиру пани Амелии. Последующие 3 дня принесли много нового и интересного. Збиня через Стефика передал сообщение. Файксат проживал один, и лишь изредка в квартире оставалась какая-то пани, кажется, невеста. А несчастный Зютык совсем замотался с наследниками покойника, квартира которого находилась на Праге, по ту сторону Вислы. Файксат велел Зютыку глаз с них не спускать. И теперь у Зютыка не жизнь, а просто каторга. Наследники все друг с другом перегрызлись, никак не поделят наследство. Ключи от квартиры они расхватали еще до судебного процесса. Причем у каждого оказалось по одному. А замков там 3. Вот никто и не может попасть в квартиру, потому как друг с другом наследники не общаются, только через адвокатов. Зютык как-то застукал одного из наследников, который пытался проникнуть в квартиру с помощью отмычки, и донес об этом другим. Такая буря поднялась. Теперь наследники посещают квартиру умершего родственника только вместе. И ссорятся при этом страшно, потому как в квартире вещи до сих пор не поделенные. А Файксат велел Зютыку не спускать с них глаз и быть в курсе событий. С ума сойти! С книгами пани Амелии Яночка с Павликом наконец управились. Среди них были обнаружены 2 каталога марок. Один польский, а другой иностранный, Цумштайна. Покончив с мусором, дети позвонили хозяйке квартиры. С пани Амелией они очень подружились. Она позвонила их дедушке, все поняла, согласилась помогать и принять аметист. Теперь она приехала в воскресенье с пустыми коробками для книг и, преисполненная благодарностью, без колебаний подарила детям 2 каталога. И вообще приняла без возражения абсолютно все. Шайбочки, муку, блокнот. Потом просмотрела составленные детьми списки ее книг, и все 3 принялись укладывать их в коробки. Павлик обвязывал веревкой последнюю, когда лежащий на полу в прихожей Хабр вскочил и тихонько тявкнул. Яночка отреагировала молниеносно. «Тихо!» — приказала она. Хабр приблизился к входной двери и принялся нюхать воздух под щелью внизу. Пани Амелия замерла с ножницами в руках, глядя на всех с недоумением и не понимая, что происходит. Отступив от двери, Хабр сделал стойку, потом оглянулся на Яночку, опять припал к щели под дверью и царапнул лапой пол. Пес принялся крутиться у двери, то садился, то вскакивал, всеми силами давая понять, что нужно выйти в подъезд. И все оглядывался на свою маленькую хозяйку. «Ушел», — сообразила Яночка. «Павлик, за ним!» Павлик с собакой выскочили из квартиры. Только тогда Яночка объяснила хозяйке квартиры, что произошло. Кто-то подозрительный подошел к двери. Возможно, тот самый человек. Павлик с Хабром помчались посмотреть на него. «Не может быть!» — не поверила паня Амелия. «Откуда ты знаешь?» «Хабр сказал». «Да вы ведь сами видели. Сначала сообщил, что кто-то идет сюда. Потом, что пришел и стоит под дверью. А потом, что тот ушел. И этот человек Хабру знаком, то есть он его уже когда-то нюхал, знает его запах». «Предположим, все было действительно так. А почему ты решила, что тот человек подозрительный?» «Будь это человек знакомый или незнакомый, но просто обычный, он бы себя иначе вел», — пояснила девочка. «Зачем стоять под дверью и не звонить в квартиру? Почему он старался подойти неслышно? Вон, когда жильцы вашего дома идут по лестнице, как слышны их шаги! А главное — Хабр! Он нам сказал, что там человек подозрительный, сделал на него стойку. На порядочного человека никогда не сделает». Изумленная, заинтригованная пани Амелия не верила своим ушам. «Разве такие собаки бывают?» «Нет, трудно поверить. И вы сумели так превосходно обучить своего пса?» «Просто поразительно. Таких собак я еще не встречала». «Вы убедитесь, прошу пани, что наш Хабр действительно особая собака. Таких и в самом деле больше нет», — с гордостью сказала Яночка. «И вообще это не пес, а бриллиант чистой воды. Да куда до него бриллианту? Погодите, вот увидите, когда они вернутся». Павлик с Хабром не заставили себя ждать. Морда собаки выражала полнейшее удовлетворение. Павлик несколько запыхался. «Зютык!» — бросил мальчик, едва переступив порог. Яночка сорвалась с места. «Я так и знала! Хабр, золотце мое! Иди сюда, песик ненаглядный! Здесь был Зютек! Зютек! Ты его только что обнюхал! Покажи нам, где был Зютек в этой квартире! Зютек, здесь!» В изумлении, не веря собственным глазам, смотрела паня Амелия на собаку, которая принялась кружить по квартире, останавливаясь и принюхиваясь. В некоторых местах она оглядывалась на свою хозяйку, негромко рыча. Дольше всего Хабр задержался у шкафа, где раньше были книги, у письменного стола и у комода с бельем в спальне. Ванную собака просто проигнорировала. «В ванную он не входил», — прокомментировал Павлик. «Вот и получается, что вор-взломщик — это Зютык», — сделала вывод Яночка. «Видите? Рылся в ящиках письменного стола, в книжках и в комоде под простынями. Думаю, много он не успел найти, пани его спугнула. А потом у него не было времени, был занят на Праге. Мы уверены, он в квартире не появлялся, ведь на муке никаких следов не было видно». Хабр очаровал и покорил пани Амелию. «Чудесная собака, бесподобная. И он так показывает, что даже я поняла. А кто такой этот Зютек?» «А, один тип, который жутко интересуется марками», — пояснил Павлик в общих чертах. «Он думал, что они здесь есть». «И правильно думал, только немного опоздал», — добавила сестра. «Хорошо, что я начала с бумаг», — сказала пани Амелия. «И Яночка забрала чемодан с письмами». «А начни, например, с книг, чемодан бы лежал, и этот ваш Зютек мог его украсть». «Наверняка бы украл», — убежденно подтвердил Павлик. «Ведь он охотился главным образом за марками. А теперь мы можем спокойно закончить работу». «Вот и опять у нас в голове снова две вещи сразу», — раздраженно говорил Павлик сестре, когда, распрощавшись с паней Амелией, дети возвращались домой. «Надо показать Хабру Файксата и понаблюдать за наследниками Зютыка. А от Файксата до наследников километров 100. Ведь их квартира по ту сторону Вислы, на Праге. На нескольких автобусах придется ехать». «Три вещи», — поправила брата пунктуальная сестра. «А про блокнот ты забыл? Нам еще надо расшифровать записи в нем. Как хорошо, что у нас уже есть опыт работы с шифрами. С Файксатом покончили в рекордно короткий срок. Всего каких-то 5 минут ожидания в понедельник. Дети даже не успели толком договориться, как следует поступать и где его лучше поджидать, на улице или на лестнице его дома, когда он внезапно вышел из квартиры. Яночка дала указание Хабру, и проблема была решена. Не слишком много времени отняла и вторая проблема – обнаружить квартиру, недоступную наследникам умершего филателиста. Зю таки в самом деле ездил туда как на работу, так что проследить за ним не составляло особого труда. Находилась она в доме на Саской Кемпе на 2-м этаже. Дом стоял внутри квартала новых, недавно построенных зданий. Табличка на дверях извещала, что здесь проживает Бронислава Спайрова. На всякий случай дети записали фамилию. Видимо, умерший филателист был мужем владелицы квартиры и носил фамилию Спайр. Больше всего времени потребовалось для разрешения третьей проблемы. Изучая тетрадь, в которую они с Павликом старательно перенесли все записи из старого блокнота, Яночка решила: все эти прачечные, почты, рубашки и ботинки можем сразу отбросить. Ну смотри, написано: прачечная, корзина, 6, пол, 12. Ясно же, что отнес в прачечную 6 штук своих сорочек. Ничего другого ведь не понесет. И получил тоже 6, а не 12. Так что цифра 12 может означать лишь дату. Получить 12-го значит. Или вот это: поч, перч, вильча, пятница. На вильче как раз мастерская по починке перчаток. Сплошные сокращения, догадайся тут, ворчал Павлик. Ага, вот, написано по-человечески. Сантехник, 4, 18. Не надо голову ломать. А, черт, опять сокращено. Мак, электр, ламп, удл. Ну, это понятно. Магазин электротоваров, лампочка и удлинитель. Так выбрасываем всех этих сантехников и прочие удлинители? Выбрасываем, согласилась сестра, чтобы не забивать голову. Но вычеркнем тонкой чертой, на всякий случай. Переписанный блокнот занял 2 школьные тетради в клеточку. Вычеркнули остро заточенным карандашом все не вызывающие сомнений хозяйственные записи. Осталась еще половина. И принялись над ними ломать голову. Вроцлав О-9-30-П-1-20, угрюмо зачитывал Павлик. И дальше О-0-30-П-6-54. Лопнуть мне на этом месте, если речь идет не о расписании поездов. Тогда вот здесь тоже речь о поездах, подхватила сестра. Смотри. Замость 7:45 и еще разные цифры. Так ты считаешь это время отправления поездов? Железно? Нам ни к чему. Вычеркиваем. Очень хорошо. Все меньше остается. Гляди, вон сколько вычеркивается. Давай оставшиеся перепишем отдельно. Зачем? Мне кажется, легче будет угадывать, когда все подозрительно окажется вместе и не будут мешать посторонние записи. Ну, начинаем с самого начала. Пиши. Вицковский, фальш. Минутку, взволнованно воскликнул Павлик. Вроде бы эта фамилия мне еще где-то попадалась. Отобрав у сестры тетрадь, он принялся перелистывать ее и вскоре удовлетворенно сказал: «Вот, видишь, правильно мне показалось! Умер этот Вицковский! Читай! Записано: Вицковский, Пахар, Брудно, 10, Зак, Цв. Цветы заказать, правильно?» «Правильно. Вычеркиваем Вицковского. Разбежалась!» «Нет, пока не вычеркиваем», — возразил брат. «Гляди, тут дальше записано. Фальш ПП Казик. Сечешь?» «Ты прав. Тогда тем более следует переписать оставшиеся записи. Всех фальшивщиков перепишем, мертвых и живых, на всякий случай. Как ты думаешь, что означает такое обилие фальшивщиков? Пока ясно одно. Усопший дядя вращался в очень подозрительном обществе, пришел к заключению Павлик. Пока. А окончательно решать будем, когда расшифруем все интересные записи. Ну, диктуй. К сожалению, таинственных личностей, снабженных припиской фальш, оказалось не так уж много. Зато много столь же непонятных сокращений ГИП во всевозможных модификациях. Смотри. ГИП, Фелик, ГИП, Казик, опять ГИП, Фелик, удивлялась Яночка. Подозрительный какой-то этот Казик. Всесторонний, вторил брат. И гибами занимается, и в фальшивщиках состоит. На месте дяди я бы с такими не связывался. Не так-то все просто, задумчиво произнесла девочка, грызя карандаш. После гибов всегда стоит точка. Значит, это сокращение точно так же, как и после фальши. Видишь, везде. Гиб точка, фальш точка. Мы еще не знаем, что это означает. Так что это не гибы и не фальшивщики, а что-то другое. И похоже, что этот покойный дядя отдавал разные такие гибы и другие вещи на время разным людям. Почему ты так думаешь? Слишком уж часто в оставшихся подозрительных записях встречаются вот такие «К. Рыбы Густав Возвр 1 мая. Возвратить». Или сам дядя брал что-то у этих Казиков и Густавов и записал, чтобы не забыть, когда обещал вернуть. Нет, мне кажется, именно отдавал. А когда сам брал, немного по-другому записывал, возразила Яночка. Вот, гляди, экономия из Библ возвратить до 15.06. Взял из библиотеки какую-то экономию и должен был возвратить ее до 15 июня. Вот и записал нормально, чтобы не забыть. А вот тут 500 фелик и зачеркнуто. Одолжил этому самому фелику 500 злотых, тот ему вернул долг, он его и вычеркнул. С чего ты взяла, что злотых? Да так как-то записано, сразу думаешь, деньги. Долги я бы тоже повыбрасывал, особенно те, что возвращены, подумав, сказал Павлик. «А это что означает?» «Спр. М. Наховская. Клуб Пшеворский. И вопросительный знак. И потом опять Казик, и при нем доски в 1,5 минуты. «Чего ты взял?» — удивилась Яночка. «А видишь, у доски поставлены 2 запятые. Так в спорте обозначают минуты», — объяснил брат и спохватился. «Нет, не минуты, секунды. Все равно минуты или секунды. Доска не может измеряться ни в минутах, ни в секундах», — возразила сестра. «Ну, не знаю», — чесал в затылке мальчик. «Может, досками здесь называют лыжи? Так говорят, и речь идет о каких-то показателях». «При чем тут спорт?» — возражала Яночка. «Может, доска, она и есть обычная доска. Он должен был достать для Казика какие-то доски». «Какие-то доски в 1,5 минуты? В 1,5 дюйма толщиной! Вспомнил!» — обрадовался Павлик. «Такие 2 запятые означают еще и дюймы». «Так вычеркиваем доски?» «Вычеркиваем. И Пшеворского со знаком вопроса тоже», — решила Яночка. «Раз он для дяди был сомнителен, мы тем более его не разгадаем». «Ну ладно. А теперь давай те самые сокращения. Фальш. Как ты думаешь, фальшивый?» «Фальшивый Вицковский, фальшивый Казик», — начала перечислять Яночка и с сомнением заметила. «Что-то не так. А перед Казиком, кроме фальш, еще и стоят 2 П». «Фальшивый подлец Казик», — предположил Павлик. «Или последний подонок». «Ну ты даешь!» И с таким фальшивым подлецом покойный дядя всю дорогу имел дело?» — не поверила Яночка. «А кто такой вообще этот Казик? В письмах нет такого?» Пришлось Яночке доставать другую тетрадь, где были переписаны выброшенные письма. Пролистав тетрадь, девочка ответила. «Нет здесь никакого Казимира. Разве что он был одним из отправителей, которые не написали свой обратный адрес. Надо порасспросить о нем пани Амелию». «Я бы тогда уж расспросил обо всех сразу. И о Казике, и о Густаве, и о Вицковском, и о Пшеворском, и о всех остальных». «Тогда давай я составлю список», — предложила Яночка. Но брат возразил. «Нет, так мы с тобой запутаемся. Давай сначала покончим с сокращениями. Что там было?» «Ага, фальшь». «Возьми словарь и просмотри все слова, которые так начинаются», — посоветовала девочка. «Правильно». «Ну вот. Фальшивить, то есть лицемерить. Не то. Фальшивка значит подделка. Подходит? Слушай, тут еще много всякого. Фальшиво, фальшивость, фальшивый. Но это мы с тобой уже испробовали. А потом идет фальшь и все». «А что было перед фальшивить?» — поинтересовалась девочка. «Да много всего. Фальсификат, фальсификация, фальсифицировать», — зачитывал словарь Павлик. «Ладно, хватит. Какие у нас там еще сокращения?» «Ага, кат. Вот, например, кат.гиб», — начала Яночка, но Павлик уже отыскал нужную страницу в словаре и привычно забубнил. «Кат, катаклизм, катакомбы, каталепсия, каталог, катафалк. Спятить можно, полстраницы катов. А ну-ка, прочти еще раз, да с чувством и не торопясь», — потребовала сестра. Павлик начал снова зачитывать слова, начинающиеся с кат. Их действительно было много. Катамаран, катапульта, катаракта, католик. Вот Павлик доехал до каторжника и вопросительно посмотрел на сестру. Та сделала знак остановиться. «И какое из этих слов подходит к рыбам?» — ломала голову Яночка. «Ничего не подходит». «А с гибом еще хуже!» — угрюмо бормотал Павлик и опять взялся за спасительный словарь. «И словарь не помогает. Одни гибки да гибкость. Вот еще гиблый. Гибкий Фелик? Идиотизм!» Яночку вдруг озарило. «А ты обратил внимание, что наш гиб всегда пишется с большой буквы? Выходит, это имя собственное. Какие имена начинаются на гиб? Или фамилии?» В старом французском словаре толковый не годился. Были имена, да все не те. Какие-то Гертруды, Густавы, Гвендолины. Ни одного гиба не оказалось. «И что у нас получается?» — уныло рассуждала Яночка. «Кат с рыбой и гибкий Фелик!» «А ничего нормального там нет?» — поинтересовался уставший Павлик. С помощью словаря детям удалось расшифровать большинство нормальных сокращений. Неразгаданные составляли явное меньшинство. «Нас интересуют, собственно, лишь вещи, связанные с марками», — сказала Яночка. «Давай спросим дедушку. Если он тоже этих сокращений не расшифрует, значит, они не имеют отношения к маркам, и нам нечего ломать над ними голову». «Правильно!» — обрадовался Павлик. «Но сначала позвоним пане Амелии и поспрашаем ее насчет фамилий».